Нет, она не дастся ему на поругание. Если он не уйдет сейчас, сию минуту, если еще раз посмеет ворваться в ее комнату, она завтра же бросит его, возьмет Веру и уедет. Куда? К Садовникову? Там будет видно. Он падает на колени, он сломлен. Надя, Надя, не угрожай мне, не доводи до крайности, ведь я руки на себя наложить готов. Полно, полно, Сашенька, встань. Зачем такое малодушие? Из-за чего тебе умирать? Жизнь перед тобою. Нет без тебя жизни. Вздор, ничему не верю. Будешь уважать мою волю, проживем с тобой мирно, как все кругом. Все жены прощают, Надя. Может быть, но не завидую им. Стало быть, им совсем некуда податься, если они позор такой согласны сносить. Сознайся лучше, что ты другого полюбила, шепчет он, опять ломая ее руки, и глаза его наливаются кровью. Кого? Кротко спрашивает она. Почем я знаю, кого? Бешено кричит он. Мало у тебя поклонников? Выйдешь гулять, толпа за тобой идет. Она презрительно улыбается. Не суди по себе, я тебе не изменю. С твоим лакеем не спутаюсь. Мне и думать-то противно теперь о любви. Только закрою глаза, ты и не Нилка передо мною. Молчи, молчи, Наденька, не терзай меня. И ты меня не терзай. Как рано открытая у меня теперь душа. Не говори мне о любви твоей. Это звериное чувство. Монахиней прожить хочешь? Да, да, да. Толкуй, точно я тебя не знаю. Разве можешь ты прожить без мужчины? Уходи, Александр. Ничего больше слышать не хочу. Если не уйдешь сейчас, если еще раз ворвешься ночью, ты знаешь меня. Я не бросаю слов на ветер. Ты сама меня на разврат толкаешь. Куда мне теперь идти? Она зло смеется. Схватившись за голову, он убегает. Эти сцены повторяются раза три в неделю. У нее уже нету слов, все сказано, и не слова ее удерживают его перед насилием, а лишь страх потерять ее совсем. Нервы у обоих разбиты. После взрыва дикой энергии в защиту самого ценного, своей свободы, своего права отдаваться любя, она чувствует огромную душевную усталость. Забвение, отрада, отдых только на сцене, только в творчестве. Они оба словно ходят по натянутому канату, и оба знают, что скоро наступит момент, когда один из них сорвется и головой вниз полетит на дно. Масолов, что называется, завил горе веревочкой. Блестяще начав дело, став и в Одессе любимцем города, чествуемый как принц в своей труппе, он опять запил мертвую. Надежде Васильевне приходится взять все дело в свои руки. И она этому рада. Некогда задумываться, некогда заглядывать вперед в жуткое будущее.